Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 219,5 тысяч подписчиков. Это единственный телеграм-канал, к которому Сергей Михеев имеет отношение. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Приходите, подписывайтесь и обязательно смотрите, ну и, конечно, слушайте. Пока и в Европе, и в Штатах, тут Ллойд Остин говорит, если, значит, не накачаем еще больше оружием Украину, придется нам напрямую с Россией воевать, НАТО имеется в виду. Вот Макрон войска собирается посылать. На этом фоне диссонирует репортаж про байденовского телеканала CNN из Украины, общий посыл которого, что воевать скоро на Украине будет некому. Репортаж из Львовской области. Корреспондент, значит, показывает, что украинские кладбища уже трещат по швам. На улицах пусто. Если будет объявлена, значит, тотальная мобилизация на Украине, а по слухам она до конца марта уже будет объявлена, то просто Украина вся вымрет. Вот. И корреспондент делает такой вывод, что, ну, многие там погибли, многие выбыли из строя, многие убежали за границу, заплатив чиновников, чтобы не попасть в списки призывников. И спрашивает корреспондент, а кто остается-то, на кого будет распространяться эта мобилизация? Некому воевать. Ну, такая штука вообще, да. Ну, то, что CNN уже такие репортажи делает, это характерно, потому что до этого они только рапортовали, что все, Украина побеждает, Россия проигрывает, ну и все дела. Понятно, что сейчас они немножко другую тактику поменяли для того, чтобы, опять же, так сказать, там, выжимать деньги из Конгресса, но я не думаю, что репортажи CNN как бы на это подействуют, тем более, что здесь-то проблема вот в чем, некому воевать. Некому воевать, да, тогда что, так сказать, давайте действительно НАТО посылать войска или что? Я думаю, что на Западе сейчас царит некая сумятица. Надо сказать, что вот сколько бы они там ни смеялись, там ни хихикали, ни ухмылялись по поводу интервью там Путина Карлсона, по поводу его послания сейчас вот Путина, да, я могу сколько угодно говорить, но, значит, погода изменилась, я так скажу, да. Россия сейчас, она сосредотачивается и демонстрирует способность не только воевать, но и развиваться. Хотя понятно, что, еще раз повторю, там в войне ничего хорошего нету, чем она быстрее закончится, тем лучше. Но смысл вот в чем. Ситуация, когда мы начали спецоперацию, как бы, и не получили быстрого результата, да, она, а потом, как бы, да, вот это вот отступление в Харьковской области, значит, уход из Херсона, она внушила Западу уверенности, или, скажем так, иллюзию уверенности в том, что они могут сейчас нанести стратегическое поражение России. Мы здесь все, как бы, да, напряглись, вот, опять же, были напряжены, так сказать, и все усилия возможные, да. Сейчас ситуация изменилась, причем изменилась очень серьезно. И не буду говорить, что у нас какие-то прям супер-грандиозные там успехи на этой Украине, да, хотя они есть. Вот, но ситуация изменилась вот к чему. Россия показывает возможность на самом деле и развиваться, и воевать одновременно, а Запад понял, что вот эти понты, на которые они набросали, да, их надо или подтверждать, а это очень опасно, или надо каким-то образом отступать, а этого не хочет, я уже сказал. Поэтому сумятица. Посмотрите вот эти заявления, например, которые делают сейчас американцы, европейцы, они друг другу противоречат. Такое впечатление, что не очень понятно, что дальше делать. Нету стратегии. Да, она как бы не просматривается. Да, расчет весь был на то, что вот, мол, Россия сейчас, так сказать, уже того и гляди завалится, сейчас мы заставим их приползти на брюхи или, по крайней мере, там, да, отступить, вот, а этого не происходит. И что дальше делать, непонятно. А тут еще выборы в этой Америке, причем достаточно сложные. Вот. А тут еще, значит, не выделение этих денег Украине, а тут еще и, значит, мобилизовывать вроде как некого. Вот я вижу по этим, по такому спектру, так сказать, высказываний европейцев и американцев, что там есть такая легкая, ну, не буду говорить паника, но неразбериха. Непонятно, что делать дальше, да? Никакого другого плана, кроме как завалить Россию санкциями, ну, а и также закидать, так сказать, западными ракетами, но украинскими руками, не было. Да, этот план явно не срабатывает. И что дальше делать? Идти по пути дальнейшего обострения, поставлять ракеты, которые там, условно говоря, будут там бить по Москве или так далее, страшно. И на самом деле сколько бы они ни расслаблялись по поводу того, что Россия никогда ничего не сделает, но они понимают, что есть какая-то черта, за которой сделает такие, да, и что дальше делать, и что с этим дальше делать, потому что они к этому тоже категорически не готовы. А взять и просто отъехать, отступить, они столько всего наговорили, столько всего наделали, что они не могут, они как бы, да, то есть вот непонятно, что делать. Я много раз говорил, еще раз скажу, что здесь был бы вариант перехода, был бы смена лидеров, да, смена неких кадров, да, условно говоря, там вот какой-нибудь Макрон, сохранив лицо, да, уходит, значит, в небытие, вот, и говорит, а я остаюсь на своих позициях, я считаю, так сказать, уже там это, маша рукой, как бы, да, из этого, из уходящего автомобиля, как бы, сдав президентские полномочия, а я все равно считаю, что надо было воевать напрямую с Россией. Это уже будет блефом, но он, по крайней мере, сохранит лицо. Но проблема в том, что они еще все достаточно долго, еще несколько лет будут у власти, и Макрон, как бы, и Шольц, вот только Байден, вот уже у него меньше года осталось до выборов, да, вот только у него такая ситуация, и он, я так понимаю, программа минимум по Украине для него просто дотянуть в нынешнем состоянии до выборов. Дотянуть бы до выборов, а там уже дальше видно будет, да, то ли он проиграет, и тогда вообще все списывается, да, и тогда тоже можно рассказывать, что, значит, я-то делал все правильно, а вот вы сейчас пришли, все будете делать неправильно, да, вот, или можно, есть возможность перезагрузить вообще ситуацию, если вдруг там его опять переизберут на следующий срок, то есть, в принципе, появляется возможность полностью перезагрузить ситуацию, да, вот и все, вот, а у этих вот, у европейцев сложнее, потому что вот и Шольц, и Макрон, как бы, да, и им еще, как бы, у них еще есть достаточный запас по времени, и что с ним делать, непонятно, сейчас вот есть ощущение, что все возможные методы, они как бы уже использованы. Вот, победить Россию не удается, хотя, на мой взгляд, вообще эти расчеты даже на победу России, они были какие-то дурацкими совершенно, они не были обоснованными. Это тоже к вопросу о недостаточном уровне компетентности этих людей. Ну так вот, а что дальше-то делать? А дальше настоящая большая война с возможностью ударов по европейским, так сказать, городам, ну, это для них немыслимо, потому что для них это будет крахом. Ну, полным крахом абсолютно, потому что никакая Украина, естественно, этого не стоит. Как раз вот предыдущий час мы закончили, вы, значит, рассказали о результатах одного из соцопросов во Франции. Там, да, Россию поддерживает всего 15%, но воевать за Украину никто не хочет. И, в общем-то, я считаю, что это вполне себе разумная позиция. А что такое Украина для Франции? Лично для Макрона, который закладывался на эту ситуацию, это понятно. А вообще для Франции, для французов, что такое Украина? Что это вообще? Где это? Про что это? Что это за сказка выдуманная? Что это за хрень, это самое, там, про какую-то демократию и про то, что вот где-то за нее европейцы должны просто вот костьми лечь? Это же абсолютно вымышленная конструкция. Абсолютно, так сказать, ну, нарисовано. Еще раз говорю, если для России это действительно земли, которые исторически много веков входили в ее состав, это как минимум, да? Вот, и это действительно вопрос безопасности. Что такое это для Франции? А что такое это для Германии? На самом деле, Германия к Украине имела отношение только в период на Великой Отечественной войны, по большому счету. Да, была еще, значит, интервенция, там и Киев захватывали когда-то, очень на короткое, так сказать, время, вот в период Гражданской войны. Вот, но, в общем-то, на самом деле, Германия с Украиной связана только одним. Войной Адольфа Гитлера против СССР. И больше вообще ничем. И больше вообще ничем никогда в своей истории Германия с Украиной не была связана. А сейчас они говорят, надо вот за эту самую Украину, которую еще Адольф Гитлер, помните Адольфа Гитлера? Помним, помним, как бы, да? Вот который еще Адольф Гитлер хотел, значит, это самое заграбастать, и которое мы контролировали. Вот надо за нее сейчас умереть. Это даже, я не знаю, даже в головах, так сказать, каких-нибудь, может быть, даже вполне себе пронацистски настроенных бюргеров на самом деле не укладывается. Не укладывается, да? И про всех остальных там вообще и говорить нечего. Там какая-нибудь, я не знаю, Италия, там Испания, там еще кто-нибудь там. Да и вообще нафиг это не нужно. Одно дело там это самое, да, выступать на каких-то политических камланиях, там говорить, да, мы с Украиной вместе, тра-та-та. Вот, ну и, да, и давать деньги. Другое дело, вот, условно говоря, там оказаться под угрозой, ну, получения там удара по башке, там, не знаю, по крупнейшим городам Европы. Нафиг это не нужно. Или ехать куда-то там, куда-то за 3-9 земель, там, переться на какую-то Украину, которую они вообще там даже не понимают, где она. Вот они еще совсем недавно вообще даже не знали такого слова. Я думаю, что это на самом деле доминирующее настроение европейского обывателя в большинстве, абсолютном большинстве стран Европы. И даже в Польше. И даже в Польше. Вот, например, прибалты и поляки, они таких опросов не проводят. Но я подозреваю, что даже если бы в этих странах провели бы какой-нибудь честный соцопрос, то и там была бы ситуация похожая. похожие. То есть, да, сказали бы, мы не любим Россию, да, мы, в принципе, там, теоретически поддерживаем Украину, но нет. Ехать, условно говоря, умирать туда, это ну и нафиг. Вот и все. И вот эти европейские политики стали в такую раскоряку. Вот, значит, все, что они делали, не подействовало. А дальше как бы надо или действительно на самом деле вступать в какую-то очень тяжелую войну, к которой вообще никто в Европе не готов. Ни материально, ни это самое, ни физически, ни химически, никак, так сказать, да. Вот. Или что? Или, значит, сказать, что мы обделались. Вот. Ну, понятно, что ни один политик, так сказать, так не сделает, ему это неинтересно там, и так далее. Вот, и вот надо что-то такое искать. А Штаты вообще, они слишком сильно, значит, замотивированы вот этими выборами, и до ноября вообще они думают только об этом. Вот, там, кого-то, так сказать, там взять вице-президента, куда поехать. Там сейчас вот Байден и Трамп ездили в Техас. Да, вот там оба... обмениваются уколами. Да, обмениваются уколами. При этом Трамп поехал прямо на самую границу, где там с мигрантами полный, значит, капец. А Байден поехал в благополучное, там, подготовленное, что называется, для него, значит, городишко, там, чтобы там, типа, сказать, что да все хорошо, нормально, как бы, и проблем нету. Да, кадры показывали, как Байден еле передвигается, там его под руки ведут. Вообще выглядит он, конечно, печально, если вот, честно. И Трамп, который бодрый, здоровается за руку там с, я понял, что это национальные гвардейцы, которые бьются с мигрантами на границе, и вот ощущение, там же Байден сказал после медицинского осмотра, что мне врачи сказали, что я выгляжу очень молодо для своих лет. Вот Байдену 81, Трампу 77. Вот Трамп по сравнению с ним просто такой подросток, юнец бодрый. Вот он приехал, да, обвинил опять Байдена в этом развале, сказал, что наведем порядок на границе, ну и в целом наведем. И в семи колеблющихся штатах вот эти праймерис прошли, везде как бы по очкам Трамп опережает Байдена. То есть у Байдена, у его команды позиции все хуже и хуже. Но тут уже начали искать внутренних врагов. Интересный сюжет, американский телеканал MSNBC, дискуссия была, в том числе с какими-то там чиновниками, законодателями, пришли к выводу они, что главная угроза для демократии в Соединенных Штатах – это белые сельские избиратели в самих Соединенных Штатах. Да, главная угроза для демократии Америки. Вот, видимо, они поддерживают, вернее, ну, сделали вывод, что именно вот эти люди поддерживают Трампа. Хотя кто такие тогда Deep State, глубинный народ американский, возникают вопросы. Но тут сенсации еще есть. Ну, насчет, да, секунду, да. Насчет дипстейта, ну, по Байдену еще раз повторю, так сказать, да, мне кажется, вчера я говорил, он может выглядеть моложе, чем он есть, благодаря вот этой блуждающей улыбке пятилетнего ребенка вот на лице, потому что, ну, слушайте, все врачи знают, что вот это вот непонятный взгляд в никуда и вот эта вот постоянная улыбка, нисходящая с губ, что называется, это и есть признаки, однозначные признаки деменции. Ну, еще картину дополняет детство, мороженое постоянно. В руках у него. Ему надо еще шарик, и это на трехколесный велосипед посадить его, как бы, и катать. Вот не знаю, жалко человека. Не, может быть, он и в своем уме, но выглядит он фигово, если честно. И чем дальше, тем как-то хужее, да, по поводу вот этих вот людей, Deep State. Deep State все-таки это глубинное государство, имеется в виду все-таки корпорации, спецслужбы, когда о Deep State говорят, как бы, да, это корпорации, спецслужбы, какие-то вот всякие разные там эти неформальные клубы по интересам, которые и рулят, ну, или якобы рулят Америкой. Вот, а здесь речь идет о глубинном народе, и это очень, как бы, характерный, мне кажется, это вот очень такой тревожный признак для самой Америки. Собственно говоря, речь идет вот о тех самых ВАСПах, так сказать, White Anglo-Saxon Protestant, так сказать, которые белые и англосаксонец протестант, которые ассоциировались всю дорогу в Америке вот с этим самым народом. Угу. То есть вот это эти люди как бы, да, построили США, вот это эти люди сделали их процветающими, эти люди сделали их успешными, а теперь они мешают. А теперь они мешают. Это признак очень серьезный такого вот кризиса. И кому они мешают? Они мешают тем, кто руководит страной. Они мешают тем, кто руководит сейчас страной. Вот говорят, да, они не плохие, они не хорошие, да. На кого угодно готовы опираться. На гомосеков, на этих самых каких-то нелегальных мигрантов, там, не знаю, на каких-то этих самих темнокожих там, бандитов, там, вот эти Black Lives Matter. Все равно на кого, но только не на тех, кто построил эту страну. Не на налогоплательщика. Да, это же и есть основной налогоплательщик, это и есть то, на чем штаты держатся. Это признак деградации элиты, ну, прям такой вот серьезной, очень тяжелой деградации. То есть американская элита нынешняя готова ставить на любые антисоциальные элементы, чтобы, так сказать, да, удержаться у власти. Только не на тех, кто реально составляет, как бы, да, базу этой страны, и кто сделал, собственно говоря, ее вот этим самым градом на холме и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, как они себе это видят. Ну, вообще такая очень тревожный сигнальчик, если честно. Да, тревожный сигнал. Не знаю, в Вашингтоне заметит или нет, но Трамп, я думаю, что, безусловно, эту карту тоже будет разыгрывать. Интересная статья, просто интереснейшая, Wall Street Journal опубликована. Там проект мирного плана. Нет, это не 10 там, пунктов Зеленского. Wall Street Journal свою подачу сделала, свой вектор развития ситуации задала. В газете опубликован мирный договор России и Украины 22-го года после полутора месяцев боевых действий. Вот был составлен такой проект, и, значит, из него следует, он предполагает, что Украина станет нейтральным государством, не будет участвовать в никаких военных блоках, на Украине не будет иностранного оружия, сокращает свою армию, Крым остается под контролем России и не будет считаться нейтральным. Ну и русский язык будет использоваться наравне с украинским в правительстве и в судах. Журналисты американские, провашингтонские, значит, предоставляют альтернативу тем самым неким мирным инициативам Зеленского, которые отрицают каждый из этих пунктов. Дают показать, что, ребята, есть и другое развитие событий, которое может все завершить. Но тут мы вспомним того же этого бешеного Бориса Джонсона, который план, по сути, этот разорвал своими руками. Ну, Джонсон даже не то чтобы бешеный. Я думаю, что без консультации с Вашингтоном он, конечно, этого бы не сделал. И более того, я думаю, что и в Киеве его не послушали бы, если бы не подтвердили позицию эту американца. Вот то, что есть разные варианты, в том числе, о чем Путин говорил, что, ну, о вариантах можно подумать. Политика – это искусство компромисса, но это однозначно. И более того, собственно говоря, например, скажем, если дальнейшее наступление российских войск будет развиваться, не сейчас, так потом, ну, как бы приоритетным является отрезать Украину от Черного моря. Вот. И ясно, что... И соединиться с Приднестровьем. И ясно, что для Запада, для Америки это будет равно поражению. Однозначно совершенно. Потому что такая Украина нафиг вообще никому не нужна. Что с ней делать, вообще непонятно. Ну, можно, конечно, нашпиговать ее там базами военными. Но, опять же, в таком случае это, ну, станет продолжением эскалации. Но поэтому вот этот вот, условно говоря, план, ну, на самом деле он давал возможности Западу сохранить лицо. И давал возможность, как бы, да, урегулировать целый ряд вопросов. И это можно было сделать еще 2 года назад. Ну, 1.5 года назад, да? Вот, но они не захотели этого делать. И вот потом, и после этого говорить, а кто же, собственно, да, это самое, нагнетает эскалацию? Вот, и трудно сказать, чего здесь было больше, глупости и самоуверенности, или вот действительно такого расчета, который должен был продолжать эту войну во что бы то ни стало, с двумя, как бы, условно говоря, надеждами. Первая надежда, что Россия все-таки завалится, и таким образом будет решена проблема России. А вторая надежда, что вот это обезжиривание Европы, да, которое сейчас вот происходит в страшном, совершенно таком, так сказать, интенсивном режиме, оно, значит, создаст для Америки кучу, так сказать, дивидендов. Да? Может быть, и то, и другое. То есть нужна была война для того, чтобы, как им казалось, как бы, да, завалить вот Россию. Сейчас вот она того и гляди завалится. А теперь как к этому вернуться? А теперь к этому возвращаться? Вот именно к этому возвращаться никто не будет. Да? Вот в чем вопрос. Да? Но на самом деле я так считаю, что если они захотели бы, то не поздно и сейчас, да, начать какие-то разговоры на эту тему. И в принципе, такой вот, ну, однозначный и контролируемый нейтралитет в военном хотя бы плане, вот этой территории, которая еще называется Украиной, ну, я думаю, что это была бы позиция для переговоров, которую бы Россия могла бы принять, несомненно. Но, может быть, недаром Wall Street Journal освежает альтернативные планы, которые могли бы устроить, ну, по крайней мере, Россию точно, Украину, ну, наверное, после неких кадровых изменений. Вот, понимаете, да, вопрос о кадрах. Здесь для того, чтобы к этому вернуться, надо поменять людей, находящихся у власти в Киеве. Вот. Или, например, так их, так сказать, это самое, нахлобучить именно при этом со стороны Вашингтона. Было бы, кстати, очень символично, если бы это сделал, например, Борис Джонсон. Вот, что сказать им, нет, вот будет вот так, и все, и все дела. Но вот пока, к сожалению, я вот сейчас, в ближайшей перспективе, к сожалению, я для этого перспектив не вижу. вижу, потому что я думаю, что Байден до ноября ни при каких раскладах на такие вещи не пойдет, потому что это, они это воспринимают как поражение. Хотя, я здесь вот как-то в этом эфире уже говорил, еще раз повторю, на мой взгляд, когда Путин говорил об искусстве компромисса и о том, что, пусть и в немножко шутливой манере, и о том, что, значит, Байден для нас лучше, чем Трамп, он, я это расцениваю тоже как один из вариантов, как некий пас Байдену, там, типа, для того, чтобы идея не обделаться еще и с Украиной, может быть, ты это самое, мы можем предоставить тебе шанс стать миротворцем. У себя там в своей Америке ты это продашь как супер, так сказать, успех во внешней политике. Но они найдут, что сказать, там, понятно, пиарщики все это упакуют в такую упаковку, в которую им выгодно. Нам главное здесь решение вот этой проблемы конкретно на этом направлении, проблемы безопасности, да? То есть, в принципе, это можно сделать, но я боюсь, что самоуверенность и косность вот нынешней американской администрации, она им так, до такой гибкости дойти не позволит. И они будут давить на все эти педали, как бы, вплоть до выборов. А вот уже после выборов, вот фиг его знает, что будет. Никто не может точно предсказать. Ну, и Зеленский всеми силами цепляется за власть, хочет сохранить ту же самую легитимность. Напомню, до 31 марта должны пройти выборы на Украине президента. Они, естественно, не пройдут, уже сроков нет. 20 мая Зеленский, как действующий президент, должен сдать свои полномочия. Это вот точка отсечки. Вот. Мы уже обсуждали на этой неделе о том, что некие там обращения готовятся из офиса Зеленского в Конституционный суд с вопросом, как трактовать дальше легитимность исполнения Зеленским своих обязанностей после 20 мая. И параллельно с этим, документ этот пока, запрос не подан в Конституционный суд, Зеленский запустил процедуру смены судей в Конституционном суде. Там половина еще назначена при Порошенко, и в случае подачи запроса могут быть очень большие вопросы по этому поводу. Я что-то не очень понимаю, во сколько мы заканчиваем, поэтому не знаю, что тут еще. Можно еще говорить или нет? Полминутки еще есть. Полминутки есть, но да, действительно, с этим Конституционным судом понятная коллизия. Действительно, там многие были назначены при Порошенко. Порошенко люто ненавидит Зеленского, да, хотя оба они, наверное, ненавидят Россию, но друг друга ненавидят они, наверное, еще больше, чем Россию. Вот, и для того, чтобы получить нужное, для того, чтобы получить нужное решение, да, наверное, сейчас будут через коленку ломать этот Конституционный суд. Сейчас короткие новости и затем продолжим. Сергей Михеев, не переключайтесь. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. Сергей Михеев и его железная логика. Вот интересно, смена судей Конституционного суда Украины на прозеленковские поможет самому Зеленскому дальше как-то изображать из себя: да, я вершитель судеб украинского народа. Ну, это все такой эрзац, да, то есть, ну, такая подделка, скажем так, да. Интересно, что, видите, Зеленскому приходится даже собственное вот это все достаточно подконтрольное пространство опять ломать через колено, потому что, еще раз повторю, Зеленский просто не уверен в своем этом Конституционном суде, а вдруг он возьмет и напишет, что тот не имеет права больше занимать должность руководителя государства. То есть, мало там мы говорим про какие-то внешние обстоятельства, внутри самой Украины, на самом деле, да, вот эти законы, их собственные украинские законы нарушаются постоянно. Кстати говоря, насчет мобилизации, да, вот этой самой, так сказать, да, которую они там проводят, тоже там некоторые люди там пытались высказывать сомнения в том, что, ну, а где официально объявленная война, там, и все такое остальное, как бы, да, и прочее, прочее. То есть даже в этих ситуациях Зеленский даже у себя там внутри, несмотря на полную зачистку политического пространства, не владеет ситуацией. Почему он боится Конституционного суда? Потому что, на самом деле, как вот ровно, как я и говорил, чтобы, какие бы он там бумажки ни писал, что бы он там, так сказать, ни делал, все равно внутри все уже задвигались. Уже задвигались внутри все. Уже понимают, что, в принципе, Зеленскому, видимо, недолго осталось, да? То есть его будет сливать все равно. Вопрос только когда, кто возглавит этот процесс и кто, на самом деле, потом вот перехватит инициативу, да, управления на Украине. Потому что, опять же, в этих в кураторов уже верят все меньше и меньше. В Америке своя, собственно, неразбериха, непонятно, кто придет к власти, да, и как он потом будет ко всему этому делу относиться. Вот поэтому надо подсуетиться. Надо сейчас подсуетиться. И если Конституционный суд, например, выпишет бумажку, что у Зеленского нет легитимности или нет полной легитимности, это будет просто сигнал для переворота. И он это понимает. И это действительно серьезно. Да, и сейчас вот они будут, значит, просто, я так понимаю, по-живому, что называется, кромсать Конституционный суд, менять там срочно, значит, членов этого суда для того, чтобы Конституционный суд выписал правильную бумажку, что Зеленский почетный святой Украинского королевства, и он имеет право, так сказать, там даже без всяких выборов и вообще без ничего управлять еще там 100 лет. Вот. Но дело в том, что даже если он получит эту бумажку, ну да, формально для него это будет, ну, скажем, неким прикрытием для того, чтобы в случае чего там кого-то подавить или кому-то там, так сказать, оторвать голову или расстрелять. Но на самом деле, еще раз повторю, все, эти вот часики, так сказать, песочные, они там, песочек течет, течет, течет и заканчивается. Все равно это будет внутри Украины, всем будет ясно, значит, что царь не настоящий. Зеленский, как бы, да, такой полупрезидент, на четверть президент или вообще не президент. И, в общем, пора его, как бы, того, это самое, так сказать, пора его, это самое, уже выносить вместе со стулом вперед ногами. И дальше просто это будет дело времени. Вот, поэтому вот эти решения Конституционного суда, конечно, это как вот такое вот временное решение, да, как вот такой вот эрзац, они будут этого добиваться, ясно, что там будут, так сказать, всячески продлевать эту, вот эту вот власть, но вот мне кажется, что и вот время Зеленского, его команда, оно после того, как они отменили выборы, оно прям вот, ну, стремительно, так сказать, вот укорачивается, да, уменьшается, и вообще, я говорю, для всех них, я думаю, что вот Час, так сказать, икс, это вот этот вот пресловутый ноябрь и выборы в Штатах. Да, кстати, Венгрия нашла достаточно изящный, на мой взгляд, выход не подпитывать далее киевский режим. Глава МИД этой страны Серта заявил, что Венгрия не будет вкладываться в поставки оружия для ВСУ на средства из Европейского фонда мира. Этот фонд мира – одна из главных кормушек киевского режима, хотя так называется фонд мира, но оттуда деньги в основном выделяются на поставку оружия Украине. Вот согласно правилам Евросоюза, Венгрия имеет право использовать там часть, положенную ей, вот эту денежную долю, на другие цели, важные с точки зрения европейской безопасности. Вот Серта сказал, что мы будем укреплять безопасность, но в Чаде мы будем поддерживать государство Чад, и те 18 миллионов, которые Венгрия накопила в Европейском фонде мира, не на Украину пойдет, а пойдет на, значит, строительство там каких-то обучения военных, там, повышение безопасности в африканской стране. Вот так. Ну, понятно, что эти 18 миллионов там погоды не делают, но, тем не менее, конечно, такой вот символический троллинг Евросоюза. Кстати, еще перед этим, по-моему, позавчера, Сиярта, это вот министр иностранных дел Венгрии, он сказал, что вот надо убрать эту Урсулу фон дер Ляйен, потому что она всех нас доведет до могилы. Да, но вот он не так сказал конкретно, но он сказал, что ее надо убрать, потому что она Европу доведет до войны. Все, ее надо из Еврокомиссии убирать, потому что эта тетушка, вот, от которой, так сказать, все ждали, что называется, мира, да, она вот просто вот реально всю эту Европу затаскивает в войну, причем войну с совершенно непонятными последствиями, тоже к вопросу, как бы, да, о женщинах в политике. Вот, мол, она сейчас, так сказать, тут это, там, того, этого, пятого, десятого, да, всем она уже дико надоела, потому что явно у нее тоже переклинило, и она вот тоже давит на этот газ, совершенно не думая о том, что будет, что не будет, там, давайте там воевать, давайте воевать с русскими, там, кто, как, куда и куда ты денешься, и все это. Вот Сиярта прямо заявил, да, что ее надо убирать. Ее, эту, так сказать, сумасшедшую, так сказать, тетку надо убирать. Вот так вот. Ну, большая европейская семья вообще, я думаю, ну, как бы простые граждане ждут от своих политиков, от своих лидеров некого прагматизма, но этого прагматизма, вот раз-два я общался, там, Словакия, Венгрия, ну, Польша сейчас так вот, у нее свой прагматизм, это борьба с украинским продовольствием, там все уже границы закрывают, в том числе вот эти транзитные Кстати, схемы. Кстати, насчет схемы, тут в новостях прозвучало, но, слушайте, все-таки дайте это самое, ну, обижайтесь, не обижайтесь, но вот хохлы есть хохлы. Вот карусель запустили. Это вот наша постсоветская тема. Вот я ее четко понимаю. Я понимаю, что они сделают, да? Это же чистые 90-е годы. Им там Евросоюз, там тра-та-та, как бы не пустим. Они возмущаются. А параллельно, как бы, ух, елки-моталки. Мы сейчас вам запустим. Вы не в курсе, европейцы? Мы вас научим, елки-моталки. Это как делается? Вот это завозится сюда, это туда. Тут бумажки перекладываем, печати фальшивые ставим, так сказать, переписываем. Тут этот самый там, этот нам подписывает. И все, как будто бы это не наше зерно. Ведь то, что вот сейчас вот это поляки вскрыли, это карусель через Литву. Но это же вот, это же наши постсоветские 90-е, это наши постсоветские забавы. Они потом будут нам рассказывать, что вот, мол, это у вас у русских здесь тайга, орда, так сказать, гулаг и все остальное. Кто придумал это? Придумали украинцы и литовцы. Вот уж европейцы, на которых ставить это самое пробы негде. Это просто мошенническая схема. Чистые 90-е годы. 100% подлог. И название-то карусель, как бы, да, нам тоже хорошо известное, да? Вот и все. Это к вопросу о европейских качествах, этих вот прирожденных европейцев. Они все кичатся, говорю, тем, что они какие-то особенные там, да? Что они там где-то вообще, у них там европейские какие-то ценности в крови буквально. Не то, что у нас русских, там, не то, что здесь в России. Я вас умоляю, как будто мы не знаем этих людей, да? Вот я серьезно говорю, это можно каким-то вот детям, что ли, рассказывать, да, про это, про украинцев и даже про литовцев, да, это можно детям рассказывать, да, а тем, кто с ними, нам, условно говоря, там, рос в одной стране, тем, кто видел, как это все происходило, в том числе в 90-е, что, кому вы... Там, где хохол прошел. Кому вы парите, ё-моё, как бы, вот это про этих цивилизованных украинцев, кому вы это рассказываете? Это же можно впаривать только дуракам, немцам или французам, или каким-нибудь там, я не знаю, так сказать, итальянцам, вот, даже поляки не сразу поняли, как их развели, как бы, ну, сейчас вот поняли, будет это самое... Кому вы это рассказываете? Я удивляюсь, вот в нашей стране некоторые там условные, там, да, так сказать, там, все эти вот либералы, которые они рассказывали про Украину и украинцев. Кому вы это рассказываете? Мы что, их не знаем, что ли? Я не знаю, может, кто-то же всю жизнь жил, так сказать, где-то там в дальних краях и никогда с ними не сталкивался, как бы я сталкивался много раз. Не надо мне вот этих вот рассказов дурацких про этих самых, про европейские ценности у украинцев и даже у литовцев. И даже у литовцев. Ё-моё, это же просто вот, значит, могу сказать, что некоторые российские регионы по уровню, там, скажем, вот этой вот схематозов, они вообще отдыхают на фоне Украины. Просто отдыхают. Что там придумывали, как бы, по этому поводу, и что там делали, и сейчас делают. Это вообще там пробы ставить негде. И действительно, да, известна эта присказка, где хохол прошел, там еврею делать нечего. Она же ведь, конечно, может быть и оскорбительная для кого-то, но на самом деле она зыждется на этом самом, на практическом опыте. Вот и все. Тоже про европейские ценности, Европу и все остальное. Я думаю, что у поляков есть еще не мой вопрос, еще не заданный, к неподкупным по-европейскому работающим литовским таможенникам, которые, по сути, подменяли документы и отправляли обратно, значит, в Польшу украинское зерно. Причем, Павел, я вас уверяю, не бесплатно. Я про то и говорю. Неподкупно, да. Это в кавычках, да. Жирных таких, с двух сторон кавычках это слово берется, но литовцы могут объяснить тем, что тем самым мы помогали Украине бороться со злой Москвой. Как тут Хантер Байден на слушаниях сказал, почему у вас коррупционные схемы были на Украине? Он говорил, там вот эти туда-сюда, там вы деньги пуляли. Я еще тогда, там, до 2014 года уже начал бороться с Москвой, с коварным Кремлем. И это был мой вклад в борьбу против России. То, что брал взятки. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Ну, это классика жанра, это Остап Бендер, как бы, помогал детям, не придерешься, вот и все. Конечно, значит, это можно оправдать чем угодно, это ясно, а уж там борьбой с Москвой, и естественно, но, опять же, как бы, да, не себе в убыток. Вот боролся с Москвой, но не себе в убыток, да. Вот, а сил тогда не будет, если да, в убыток сил хорошо, не будет бороться. Надо же хорошо кушать, питаться калорийно, как бы, отдыхать, это самое качественно, вот с этими, как отдыхает Хантер Байден, мы видели, выкладывал свои видео. Это дорогой отдых, заметил. Ну, да, но это же понятно, это же надо поправлять здоровье, как бы, да, так сказать, что столько сил, борьба с Москвой отнимала такое количество сил, что без проституток, ну, никак невозможно было обойти. Ну, и без расширения сознания, как да, еще новое да, придумать, да, как бы да. Еще сильнее насолить Москву. Человек-то творческий, поэтому он искал какого-то вот отдохновения души, понимаете, чтобы, так сказать, с новыми силами с утра взяться за борьбу с Москвой. Вот, поэтому и литовские таможенники туда же, как бы, да, и эти все эти украинские европейцы туда же, вот, это все вообще, это я говорю, это вот, ну, это дурочку валять не надо. Это все-таки люди как-то, ну, живут. Для тех, кто в реальной жизни живет, как это все вообще неинтересно. Тут про борьбу с Москвой интересное заявление было. Есть в Швеции отдельное государственное агентство поддержки религиозных общин, называется. И вот оно заявило, это агентство религиозных общин, государственное учреждение, что теперь мы, значит, прекращаем государственную поддержку Русской Православной Церкви. Почему прекращаем? Потому что, по мнению вот этого шведского агентства, Русская Православная Церковь на территории Швеции занимается сбором разведданных и других угрожающих безопасности Швеции действиях, значит, основано на выводах полиции, безопасности Швеции и так далее и тому подобное. Вот. И, в общем, принято решение не поддерживать. А агентство, значит, утверждает, что в том числе, да, что РПЦ призывала поддерживать действия России на Украине. Ну, в общем, все. С демократическими ценностями, религиозными ценностями теперь в Швеции покончено. В общем, РПЦ, оказывается, еще не, ну, во-первых, занимается сбором... Давайте начнем с редких комплиментов в адрес европейцев. Да? Я вот знал, что в Австрии тоже есть налог на церковь, там, по-моему, 1%, что ли, да? Вот в этих в подоходных налогах с граждан, из бизнеса 1% отправлялся на поддержку, значит, вот австрийской католической церкви. Вот. В некоторых скандинавских странах такая штука есть. Это, между прочим, тоже привет всем нашим борцам, так сказать, это с патриархом, с часами, как бы, патриарх. Вот, с этими самыми, со всякими машинами и борцам с религиозным клерикализмом. В России ничего подобного нету. А в европейских странах, я не знаю, во всех ли, но во многих, включая вот некоторые скандинавские, вот про Австрию я просто точно знал, да, есть вообще налог на поддержку там традиционной церкви, да. И видите, шведы даже вот русской православной общине там выделяли какие-то деньги. Но это им в плюс, вне всякого сомнения. Вот, и может быть даже в чем-то здесь и поучиться стоит. Вот, ну а в минус это то, что они это перестают делать по политическим соображениям. По политическим соображениям, вот, и обвиняют еще там в какой-то там подрывной работе, сборе информации там и так далее, и так далее. Законно ли это по шведским законам? Не знаю, не уверен. Потому что они говорят, русская, представьте, русская православная церковь поддерживает Россию. А кого ей еще поддерживают? Эквадор, что ли? Русская православная церковь. Или, может, она должна республику Чад поддерживать, так сказать, или, не знаю, какие-нибудь Багамские острова. Вот. Ну, понятно, если она русская православная церковь, она Россию, собственно говоря, поддерживает. А кого ей еще поддерживать? Тем более, что если она, так сказать, находится внутри, да, вот этой вот, опять же, так сказать, вертикали русской православной церкви. То есть довольно смешные эти самые подходы. Вот. Но с таким же успехом, наверное, я не знаю деталей, можно было бы найти какие-то обоснования для того, чтобы отменить поддержку еще кому-нибудь. Ну, например, скажем, можно вообще всем христианским церквям, которые не поддерживают, например, гомосексуальное венчание, отменить тоже поддержку. Сказать, а что, вот они не то поддерживают, что надо. Мы тут это у себя в шведском парламенте лучше знаем, что поддерживать. Но, в общем-то, это путь, конечно, к потере таких вот трезвых ориентиров в этой жизни и в этой ситуации. Ну, да ладно, фиг с ними. Ну, их нафиг-то с их деньгами там. Вот, разберемся как-нибудь. Про браки нетрадиционные, да, тут агентство ТАСС значит, сегодня публикует новость о том, что конференция католических епископов России назвала недопустимым благословение однополых пар. Решение озвучено в ответ на декларацию Ватикана. Насколько я помню, Ватикан об этом продекларировал еще в середине января. Вот сейчас решительное «нет» прозвучало от конференции католических епископов. Ну, спустя время, да, скажем так. Но, тем не менее, расходятся они во мнении, во взглядах, да, в том числе и со своим, по сути, начальником, с Папой Римской. Да, это интересно, так сказать, да, и это вот... Так, я бы сказал, такое довольно смелое решение. Потому что единоначалие в католической церкви, оно гораздо более жесткое, чем в православной. И вообще, как бы, да, вот тоже, когда нам говорят, вот вы знаете, православное христианство, оно такое все неправильное, а вот на Западе там другое дело. Да, это говорят люди, чаще всего вообще с этим абсолютно незнакомые. Да, потому что как раз в православных, так сказать, обычаях гораздо больше демократии и свободы, чем внутри католической церкви. Потому что католики объявляют своего папу, ну, во-первых, однозначно, так сказать, там, таким начальником по всем вопросам, а самое главное, они объявляют его наместником Бога на земле. До такого, если честно, как бы, да, в православном христианстве никто не додумался, вот, чтобы объявлять уже при жизни просто человека, занимающего должность, объявлять его фактически святым и чуть ли как бы не имеющим там прямую связь с Господом Богом. Ну, и там вообще там много всяких деталей, про которые, ну, обыватель чаще всего просто не знает, как бы, оно и что-то такое лепит, там, типа, вот, все, что на Западе, все лучше, чем в России, да, и так далее. Вот, но вот это вот решение, ну, оно... такое волевое, я должен сказать. То, что они какое-то время думали, это тоже нормально. В церкви вообще, в любой церкви быстро мало чего происходит. Потому что надо реально подумать, надо обсудить, надо, так сказать, посоветоваться. Вот, надо почитать, так сказать, книжки, что называется, да, полистать святых отцов. И для себя любое решение должно быть обосновано с точки зрения канонической. Вот, но, во-первых, наличие такого разногласия Это неприятный очень сигнал для Ватикана. Вот. И я в этом смысле как раз поддерживаю, понятно, вот российских католических епископов. Почему? Потому что вот этот вот шаг Папы Римского, который встретился с этими трансгендерами и извращенцами, сказал, ну что ж, так сказать, да, а почему бы и нет? Да, и по этому поводу даже выпустили целую бумажку. Но он, я должен сказать, что он вызвал недоумение, как минимум. А у многих возмущение во всем мире, в том числе в католическом мире, и стал причиной раздора. Потому что то, что он сейчас делает, напрямую противоречит Священному Писанию. Опять же, как бы, да, здесь судить с точки зрения светской морали или каких-то, значит, этих самых прогрессивных норм, принятых в западных государствах, не имеет смысла. Потому что внутри церкви для вас руководством является Священное Писание, творение, как бы, труды святых отцов, которые там утверждались на соборах и прочее, прочее. Или ты член этой церкви, вот, и тогда ты этим руководствуешься, или ты можешь говорить что-то другое, но тогда выйди вон, как бы, да, и там вот на свободе, там, что называется, да, делай, что хочешь, да, а здесь происходит, значит, происходит действие, напрямую противоречащее очень важным канонам, там, очень важным положениям Священного Писания, и проистекает это от главы католических христиан, от главы католической церкви. Это вещь такая, так сказать, но она взрывная и, по большому счету, вызвавшая массу возмущений, как минимум недоумений, непонимание внутри самих католиков. Да, и то, что вот российские епископы так поступили, ну, я считаю, что это честь им и хвала. Ну и в конце о правильном воспитании, о традиционном воспитании. В Сочи сегодня стартует Всемирный фестиваль молодежи. В Сочи и на территории Сириус пройдет 7 дней. Заявлено около 20 тысяч делегатов из многих стран мира уже съехались. Очень насыщенные программа, и президент уже поздравлял, и, значит, основные там тематические площадки связаны как раз вот с развитием взаимоотношений между молодежью разных стран мира. Но это четвертый уже по счету фестиваль молодежи в России. Самый первый был в 1957 году, наверное, самый запоминающийся. Но так или иначе, тенденция очень позитивная. Идут еще игры будущего, тоже собрал очень много молодежи. Сейчас молодежь, фестиваль молодежи будут обсуждать. В правильном направлении движется наша молодежная политика. Но времени мало просто, поэтому я скажу только о политическом факторе. Вот все эти фестивали молодежи и студентов, которые проводились в Советском Союзе, вот я помню, 85-й, что ли, год, да, в Москве он проводился, хотя, по-моему, 85-й, это самое, короче говоря, все эти фестивали имеют очень важную роль с точки зрения формирования связей между будущими политическими элитами. Так как среди людей, которые приезжают из-за рубежа вот, на все вот эти вот мероприятия, довольно много, так сказать, тех, кто в будущем в своих странах займет, ну, довольно статусные позиции. И сейчас они заводят здесь дружбу, заводят связи, смотрят, как здесь все устроено. Во-первых, это позволяет обмениваться информацией напрямую. Во-вторых, это позволяет в дальнейшем, да, влиять, может быть, да, через эти связи и на наши отношения с ними самими стран. Поэтому вот эта учеба иностранных студентов, так сказать, вот эти мероприятия, я думаю, с политической точки зрения, это очень правильные, так сказать, вещи, и хорошо, что мы их возрождаем. Да, 85-й, и в 2017 году последний фестиваль Москва-Сочи тоже проводилась, и сейчас стартует очередной фестиваль молодежи. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Всего доброго. До свидания.